Глава 25. Боже, Спартак, храни. Ветер задувал сквозь широкие щели в недостроенных стенах. Я замер на месте, понимая, что оказался в ловушке. И вот почему. Женщина, сидящая на стуле, ноги которой привязаны к ножкам, а руки связаны за спиной, не моя мать. Это молодая девчонка с татуировкой на щеке в виде эмблемы футбольного клуба «Спартак». Как только я это заметил, в помещение зашло еще несколько человек. Все мужчины в камуфляжных штанах, бомберах и армейских ботинках. Лысые головы, красно-белые шарфы, которыми они прикрывают нижнюю часть лица. Кастеты, биты, газовые баллончики, цепи. Скинхеды. Аристократы в черных пальто стоят за спиной фанатки. И только один из них с пистолетом. Он целится прямо в меня. Алдонин. Девушка, сидящая на стуле, внимательно наблюдала за моей реакцией. Ее глаза смеялись, а рот был слегка приоткрыт. Голова тоже гладко выбрита. «Скажешь что-нибудь?» Не выдерживает незнакомка и сдергивает подбородок. Афанасий из клана големов, продолжая держать меня на мушке, заходит девчонке за спину и развязывает руки. Фанатка с облегчением растирает запястье. «Мы не знали, с какой стороны ты зайдешь», — говорит она. «Пришлось разрешить себя связать, а парней отогнать подальше, чтобы ты не заподозрил неладное». Я еще раз окидываю взглядом всех присутствующих. Не слишком много взрослых людей с грозными мордами для одного 11-летнего мальчика. «Вы кто такие?» Я изогнул бровь. «Наконец-то!» Радостно воскликнула девчонка, освободив ноги и ударив по своим коленям ладонями. «А то я уже успела подумать, что мы поймали не того. И то, что тебе рассказывают, бред собачий». «А на вопрос ответите?» Я подкинул огненный шар вверх. Языки пламени облизали потолок, и фаербол вернулся назад, ближе к ладони. Фанатка подняла руки, набрала в грудь воздуха и запела. «Боже, Спартак, храни! Дай ему силы, чтоб победил он все клубы страны!» Присоединились скинхеды, окружающие нас. Кажется, даже аристократы были в небольшом шоке от происходящего. «Боже, Спартак, храни! Дай ему силы, чтоб победил он во имя Москвы!» Толпа фанатов в едином порыве прорала оставшуюся часть кричалки. Девчонка захлопала в ладоши в определенном ритме с поддержкой других людей в красно-белых шарфах. «То, что вы скинхеды и футбольные фанаты, это ясно», — хмыкнул я. «От меня вам что надо?» Девица улыбнулась и положила ногу на ногу. Она одета в джинсы, гриндерсы и майку с изображением подруги Микки Мауса, Мини. «Не мерзнет, значит, в доспехе. Только в каком? Огненном? Нам хорошо заплатили, чтобы мы решили одну маленькую проблему, связанную с тобой», — наконец ответила фанатка. «Поэтому предлагаю перейти к делу». «Я активирую каменный доспех». «Да, не будем терять время», — улыбаюсь и хрущу костяшками кулаков. «Сейчас и проверю в деле, как меня обучил Дамир Шамилевич. Перед турниром у Морозова практика не помешает». «Не так быстро, малыш!» Уголки губ незнакомки слегка дернулись. «Ты же не принял нас за безмозглых фанатов!» Я нахмурился. «Аристократы почему молчат? Не хотят, чтобы я слышал их голоса? Наняли шавку, которая решит их проблемы, а они просто посмотрят, как она меня умывает. Такой план?» «Одно неверное движение, и твоя мать умрет!» Девчонка кидает к моим ногам несколько снимков полароида. Я пригибаюсь, поднимаю фотографии заснеженного пола. На одной из них мама сидит на стуле с газетой «Спорт-экспресс» в руках. На следующем снимке можно разглядеть заголовок «Спартак, Галатасарай, 3-1. Товарищеский матч». И дату. Вчерашняя. Черт! Если каждый час я не буду отзваниваться по определенному номеру, то ее убьют. как бы невзначай произносит фанатка и вертит огромным сотовым телефоном в руке. «Так что остынь, малыш!» Кажется, меня впервые загнали в тупик. «Ладно, поиграем по их правилам. Матерью рисковать нельзя. Надо узнать, чего они хотят». «Чего вам надо?» Я сжимаю челюсть от злости. Деактивирую доспех. Фанатка красно-белых грациозно взмахивает ручкой, предоставляя слово Алдонину. «Ярослав Игоревич сказал, что это ты был инициатором побега этой твари, которая убила наших детей». ТТ, направленный на меня, дрожит в руке аристократа. «Вы же знаете, кто виноват на самом деле». Осторожно произношу я, чтобы Афанасий случайно не психанул и не выстрелил. «Заткнись!» — орёт он, подбегает ближе и тычет дулом прямо мне в нижнюю челюсть. «Один выстрел, и тебя больше не будет! Слышишь, щенок? Не будет!» «Я знаю, что потерять ребенка — это настоящая трагедия!» «Заткнись!» — орёт он снова и давит на ствол. «Я клянусь, еще одно слово, и я прострелю тебе башку!» «Спокойнее!» Девчонка подходит к нам, кладет руку на запястье взбесившегося аристократа, и тот под давлением опускает пистолет. «Мы уже все решили. Неважно, кто виноват. Вы хотели, чтобы виновный понес наказание, и он понесет. Так или иначе». Фанатка переводит взгляд на одного из своих лысых друзей и делает движение головой. «Дайте ему лопату», — приказывает она. Парень в красном шарфе подходит ближе и протягивает мне инструмент. Девица достает из-за пазухи камеру, отводит крышку в сторону и наводит на меня объектив. «Мы запишем небольшое видео для твоей матери», — усмехается она. «Ты же местная звезда, верно? Должно быть, уже привык к вниманию. 2 эфира за один день! Вот это удача!» «Вы же не думаете, что я действительно буду рыть себе могилу?» С издевкой в голосе интересуюсь я. «Думаем? Ведь сразу после этого мы отпустим твою мать!» Фанатка поворачивает голову к аристократу. «Я правильно говорю?» «Пусть этот сукин сын сдохнет, а его мамаша мучается так же, как мучаемся мы!» — огрызается Алдонин. «Пусть она поймет, каково жить и знать, что твой ребенок умирал в муках!» «Теперь все понятно. Карты раскрыты. Моя смерть принесет отмщение моей матери. Вот главная цель. Осталось только понять, как отсюда выбраться и обломать их планы». «Ступай!» Один из фанатов тычет битой мне в спину. Я поддаюсь, беру лопату, и всей компанией мы направляемся в сторону выхода. Но не того, откуда я пришел. Того, что со стороны леса. «Давай быстрее. Я должна позвонить через...» Лысая смотрит на часы. «Через 27 минут, если хочешь, чтобы хотя бы твоя мать осталась жива». По вытоптанной тропинке мы прошли вглубь леса. Остановились среди 3 заснеженных сосен. Тут уже предусмотрительно развешано несколько фонарей. Люди с битами окружили меня. Алдонин снова прицелился в мою голову. «Осталось 20 минут». Фанатка вновь посмотрела на часы. Видно, что в моих новых знакомых нет ничего святого. Они готовы похоронить мальчика практически заживо. Слышал, что в 90-е это частая практика среди бандитов. Но чтобы закопать ребенка? Ладно, не время рассуждать о морали. Надо придумать способ выбраться. И кажется, он есть только один. Если Алдонином и другими Ариста двигает месть, то скинхедов, вероятно, интересуют только деньги. Ради них они готовы даже убить ребенка. Вот мой шанс предложить больше. Я втыкаю лопату в снег и отбрасываю первую горсть в сторону. «Сколько вам заплатили?» — выпрямляюсь и спрашиваю я. «Заткнись!» — приказывает Алдонин. «Ставьте ему кляп, чтобы не произносил ни слова!» Задумавшись на мгновение, фанатка красно-белых отвечает. «Боба?» — обращается она к одному из своих дружков, толстому в кожаных перчатках. «Доставай пистолет. Если сопляк снова сговорит, стреляй без предупреждения. Не будем позволять нашим влиятельным заказчикам пачкать свои руки. Толстяк поднял пушку и дернул ей, приказывая мне продолжать. А вот это уже плохо. Девица бы точно предала аристократов, предложи я больше денег. А может и нет. В любом случае, это уже не важно. Если заговорю, мне конец. Значит, нужен другой вариант. Я копал и одновременно пытался придумать, как в очередной раз выйти сухим из воды. Бросаю лопату, умирает мать. Продолжаю копать, умираю сам. Открываю рот, смерть. Лезу в драку, снова под угрозой мать. Иллюзия тоже не вариант. Я не развил способность настолько, чтобы вся эта толпа обманулась. Думай, Костя. Промерзлую землю, становилось копать все тяжелее. И именно это навело меня на еще одну мысль. Но я пока не знал, сработает ли. Следующие 20 минут фанаты «Спартака» распевали свои кричалки. Затем девчонка, как и обещала, позвонила кому-то и сказала, что с ней все в порядке. Отключила вызов и, похоже, удалила номер. «Ладно», — сказала лысая, — «пора заканчивать. Боба, бывалый, сходите за лопатами. Помогите мальчишке, а то мы до утра не управимся». Дело пошло быстрее. Уже к следующему звонку с сотового я стоял в выкопанной яме, из которой только что вылезли два моих помощника. Финишная прямая. Я не собираюсь умирать, но нужно дождаться того момента, когда они будут готовы покончить со мной, и тогда... Первым к краю ямы подошел совсем молодой аристократ. Он набрал горсть земли с выкопанной кучи рядом и проговорил. Ее звали Луиза. Она училась во втором классе. Мужчина с тонкими усиками над верхней губой, не показывая глаз из-под темных очков, кинул горсть земли к моим ногам. Но он медленно обошел яму и встал мне за спину. «Кирилл!» — вздохнул следующий подошедший Ариста. Он мог стать чемпионом по шахматам. Очередная горсть прилетела к моим ногам. Все аристократы друг за другом становились напротив меня, произносили имена своих детей, кидали землю к моим ногам, затем уходили, чтобы занять свое место вокруг арены, в которой я должен умереть. Последним в очереди стоял Алдонин. «Серафима, 7 лет», — еле произнес он, сдерживая слезы, и наставил на меня пистолет. Все остальные аристократы стояли вокруг вырытой ямы, перекрывая мне путь к побегу, и ждали, когда прозвучит решающий выстрел. «Раз уж вы собрались меня здесь убить, я, пожалуй, возьму последнее слово». Я медленно развернулся, чтобы взглянуть в глаза каждому, кто решил устроить самосуд. «Вы все...» Я не успел закончить. Несколько выстрелов из ТТ, которые Афанасий Алдонин держал в руках, донеслись друг за другом, но с разных сторон. Я активировал каменный доспех, но слишком поздно. Звуки уже прекратились. Опуская голову, чтобы посмотреть, не ранен ли. В состоянии шока вполне могу не чувствовать боли. Только вот, если бы хотя бы одна пуля прилетела в меня, я был бы уже мертв. Я поднимаю глаза и вижу, как аристократы падают один за другим. Сперва на колени, а потом на снег. Кто-то скатился прямо к моим ногам, отхаркнул и истек кровью. Я в недоумении огляделся. Все, кто называл имена своих детей, кроме Алдонина, мертвы. «Штаны не намочил?» — рассмеялся кто-то, кого я сейчас не видел. «Засняла?» Девчонка с татуировкой спрыгнула ко мне и крупным планом запечатлела аристократа, лежащего в могиле. «Все до последнего кадра!» — весело ответила она и захлопнула крышку камеры. Несколько скинхедов притащили еще один труп в пакете, развернули его и положили на край, ногами столкнули вниз. Когда тело оказалось возле меня, я присмотрелся и увидел бледное лицо еще одного Афанасия Алдонина. Поднял взгляд наверх и снова увидел пушку. «Сюрприз!» — закашлялся бомж, теперь стоящий рядом с аристократом. «Твое лицо надо видеть!» Алдонин стряхнул головой и принял облик скинхеда. Лысого паренька, только одетого в пальто и брюки, в отличие от остальных. «Раневский?» Я широко раскрыл глаза, узнав работорговца, которого встречал прежде только на другой стороне. «Хорошая память, коллекционер! Яйца стальные! Как я и говорил!» Расхохотался он. «Я думал, что будешь ныть, визжать, пощадите! Вылезай! Я тебя убивать не планирую! По крайней мере, пока!» Пытаясь понять, что происходит, я выбрался из братской могилы. Стоять там, среди трупов, желания нет. Как только я вылез, скинхеды спихнули остальные тела в яму и принялись закапывать ее. «Что происходит?» Я остановился перед бомжем и воткнул ботинок в сугроб, чтобы смыть кровь, попавшую на него. «Новая эра, Костя! Это новая эра!» Работорговец расставил руки в стороны и вдохнул полной грудью морозного воздуха. Затем достал пачку сигарет и прикурился. Он делал это так медленно, что, казалось, я успел подумать в это время обо всем на свете. «Присядь!» Раневский указал на деревянный ящик неподалеку и откашлялся после первой затяжки. «Я расскажу тебе, что происходит. Просто потому, что теперь мне понадобится твоя помощь». Я не сдвинулся с места. Тогда горец посмотрел на меня многозначительным и твердым взглядом. Я сдался, подошел к ящику и уселся на него. Бомж сел напротив, на такой же. «Есть несколько причин, по которым я затеял все это», — начал работорговец. «И начнешь ты самый главный», — перебил я. «Они все главные. Каждая из них заставила меня совершить этот нелегкий выбор». Он затянулся, выдохнул изо рта дым и продолжил. «Тварей наизнанке с каждым открытием порталов становится все больше. Зуб даю, что эти сволочи рано или поздно откусили бы мне башку, если бы я остался там». «Значит, ты решил переехать?» «Можно и так сказать. Пришлось убить себе интроверта ради новых возможностей, понимаешь?» «Понимаю. Продавать людей на аукционе больше не котируется». «Нет. Просто я решил, что могу сколотить себе состояние и во внешнем мире. Миграция — штука такая. Даже животные переселяются туда, где видят больше возможностей. Из этого вытекает вторая причина сегодняшних происшествий. Ты уже догадался?» Я посмотрел в измученное морщинами лицо бомжа. Затем перевел взгляд на скинхедов, закапывающих трупы аристократов. «Это как-то связано со всеми этими одаренными, верно?» «Ты проницателен, Костя! Если бы обе мои руки были свободны, я бы непременно тебе поаплодировал!» Он сильно затянулся. «Тут даже покурить можно нормальные сигареты, а не эту отраву без фильтра, которую таскают проклятые души!» «Так зачем ты убил их?» Вернул я к разговору собеседника. Работорговец поморщился. «Ты не представляешь, как сжималось мое сердце, когда я делал это! Такую кучу аристократов на той стороне можно продать очень выгодно. Я мог бы построить себе целый дворец, подстать замку Ариадны. Но? Но иногда нужно сдать Москву, чтобы выиграть войну, понимаешь?» Раневский затянулся и снова закашлялся. «Когда пленка, на которой Алдонин убивает аристократов, попадет в руки глав городских кланов, начнется... Какая там по счету война кланов?» Он обратился к одному из копальщиков. Тот пожал плечами. 13-е, выдохнул я. «Да!» Бомж приблизился ко мне и зашептал, обдувая мое лицо вонью изо рта. «Кланы начнут грызться друг с другом! Подключатся аристократы из других городов! Нас ждет настоящая гражданская война! А когда они выясняют отношения... Знаешь, что делают другие?» «Становится сильнее». Я покачал головой. «Только не говори, что у тебя есть планы на собственный клан». «Именно! Только мне кажется, это звучит как-то пафосно. Но смысл от этого не меняется. В конце концов, я живу на этой планете дольше миллиардов людей. и имею право на то, чтобы иметь собственный бизнес. Я коммерсант Костя. Просто сейчас мне нужна возможность его легализовать. А эта заморочка с документами — это не для меня, понял? Я нашел другой путь. Узнал, что на меня охотятся аристократы, и решил воспользоваться возможностью. «Бинго!» Раневский рассмеялся. «Одна птичка напела, что за твоей матерью охотятся аристократы из разных кланов. Так у меня появилась причина собрать их вместе. А дальше... бабах! Ну, ты видел. И добро пожаловать на войну, как только эту пленку покажут по телеку». «Меня тут пускать не собираешься, да?» «Пока нельзя, Костя», — помотал головой бомж. «Сперва все должно закрутиться. Если Галицкий узнает, что это был не его человек, а один из клонов, которым я подбросил новые тушки, весь план рухнет. Глава големов должен начать защищать одного из своих людей. Просто посиди спокойно и не рыпайся. Должно быть, пленку уже везут куда нужно». Я гляделся. Девчонки с татуировкой уже не было. Должно быть, она поехала на студию местного телеканала. Черт, надо бы ее остановить. Война кланов — это совсем не то, что сейчас нам всем нужно. Но они убьют мою мать, если попробую помешать. Так, стоп. А мама вообще у них? Моя мать у тебя? Или снимки, которые вы мне дали, тоже подстава? Спросил я, хотя на честный ответ рассчитывать не приходилось. «А с твоей матерью все по-настоящему. Она мне понадобилась не только для того, чтобы заманить сюда аристократов. Она нужна, чтобы держать тебя в узде, пока я реализую все свои планы». «Что тебе нужно?» — процедил я, понимая, что снова нахожусь в роли заложника. Бомж рассмеялся, опять закашлялся и сплюнул мокроту в сугроб. «Все очень просто, Костя. Помнишь? Я хотел пойти с тобой на сделку. Не так давно мы сидели под кузовом грузовика, и я изливал тебе душу». «Изливал душу?» Звучит очень громко. «Но я помню, что ты хотел убить генерала армии горцев». «В точку!» Радостно отреагировал бомж. «Ничего не изменилось. Более того, именно из-за него я и затеял это все. Единственный, кто может свести меня с Амарином, — Элоиза. А кто Элоизе дороже всего? Ну давай, соображай, Костя». Я замолчал, потому что каждый из нас все понимал. Очень многое прямо сейчас стояло на кону. Война кланов. Один бог знает, во что эта разборка может вылиться. Город и всю Российскую империю накроет хаос накануне второго пришествия. Смерть Амарина, генерала армии горцев, важный персонаж в грядущей битве. Потерять его будет больно. Кто знает, какие новые условия вскроются, когда Элоиза появится здесь. Что если бессмертный поднимет бунт и не явится по приказу принцессы? Разлад в рядах горцев совсем ни к чему. Мама, если я попытаюсь что-то исправить, Раневский казнит ее. Кто знает, может, сестра тоже у него? Тот телефонный звонок мог сделать клон. Черт. Надо исправлять ситуацию. Я лишь поерзал на своем ящике, но работорговец тут же достал пистолет из кармана своей шубы и направил его на меня. Скинхеды, стоящие все это время в стороне, подошли поближе, окружили. «Ладно, Костя», — спокойно проговорил Раневский. «Главное без глупостей. Дай мне свою руку, и мы вызовем сюда девчонку».